Неожиданно мне преградил путь здоровенный страж Непись в экзоскелете. «Тебе передали», — сказал он и протянул руку, как будто хочет со мной поздороваться. В принципе, я был не против рукопожатий. Вот только, когда страж сжал мою руку, ладонь жутко зажгло. Я попытался отдернуть ее, но механические сервоприводы сжались сильнее. «Что за хрень?» Я еще раз дернул руку, но страж уже сам отпустил ее. Точнее, попросту исчез. Что еще за чертовщина? Он растворился в черной дымке, словно мираж. А я остался смотреть на выжженное пятно на ладони. От него тянулась вверх тонкая струйка черного дыма. Я что, горю? Посмотрел на шкалу здоровья. Просела процента на 2, но больше не двигалась, а под шкалой висела иконка. Черная метка. Эффект исчезнет через 120 часов. Это еще что за хрень? В ответ всплыло системное сообщение. Внимание! Получено новое задание «Расплата». Дополнительная информация в журнале заданий. Я тут же полез за планшетом. Клан людоедов выдал вам черную метку. В течение 120 часов члены клана будут видеть тление метки на вашей руке. Вы можете добровольно покаяться за содеянное, либо попытаться избежать расплаты. Награда. Вариативно. За что это я должен покаяться? За то, что грохнул ПКшеров. Да пошли они. Я убрал планшет и пошел к Владу. А от моей руки вверх продолжал тянуться дымок. И, видимо, охота уже началась. Зашел в магазин. Ты куда мои штаны дел, озорник? Я чуть прямо на входе не грохнулся. Это ж надо было Владу ляпнуть такое. Игрок, что в это время находился в магазине, недоуменно уставился на нас. Те, что ты мне дал, тушканчики съели, кое-как нашел, что ответить я. Игрок разочарованно отвернулся и продолжил разглядывать пистолеты на витрине. Нет, а он что хотел услышать? И вообще, откуда Влад знает мой ник? Неужели Неписи могут смотреть информацию по персонажу? Принес, спросил Влад. Да, поставил на прилавок потрепанный вещмешок. Игрок вновь уставился на нас. Ему то, что надо. Похоже, Влад решил так же. Эй, парень, ты брать что-нибудь будешь или нет? Сколько можно на витрины таращиться? Нету денег. В кредит не даю. Выматывайся отсюда уже, я закрываюсь. Парень даже опомниться не успел, как оказался на улице. Влад же спокойно закрыл дверь на ключ и махнул мне рукой. Пойдем. Он завел меня в соседнюю комнату. Это моя мастерская, в его голосе чувствовалась гордость и любовь. Я же подобных чувств к захламленной подсобке не ощутил. «Давай, выкладывай», — он указал на стол. Я вытащил из мешка черный сверток. «Фу ты», — со злостью сплюнул Влад-то думал, — «ты гильзы принес». Я на это и надеялся, поэтому быстро развернул сверток, пока он меня на улицу не погнал. И вовремя успел. Влад уже собирался выпроводить меня, когда увидел дробовик. «Это что еще за монстр?» Он по-хозяйски взял его. В принципе, на такую реакцию я и рассчитывал. Когда оружие попало ко мне в руки, я тоже немало удивлялся. Из дрозда, что ли, сделали? Ага, кивнул я. У нас в оружейке парочка таких лежала. Называется карабин специальный 23 метра дрозд. Вот только у этой штуки не было помпового механизма. Вместо плавающего цевья была приделана какая-то коробка с лампочками. Да и вообще, я идентифицировать его не смог. Уровня опознания не хватило. Неплохой артефакт сварганили, наконец-то выдал оценку Влад. Артефакт. Удивился я. Да. Парень, с которого ты это снял, изрядно вложился в него. Переоборудовал и прокачал. Теперь это уже не просто оружие, а настоящий артефакт. Собственно, принес его, чтобы опознать. Ты можешь это сделать. Уже опознал. Держи. Я взял карабин. Черный дрозд артефакт оружейного типа. 3 заряда, автоматическая перезарядка. Использование невозможно. Неплохую птичку со свежевателя снял. Жаль, использовать невозможно. Зато понятно, почему идентифицировать не получилось. Я тяжело вздохнул. Не могу им воспользоваться. Неудивительно. В него как минимум 3 души вложили. Какие еще души? удивился я. Вроде это не фэнтези и некромантов здесь быть не должно. Душа – это трансформированная аномалией энергия. От них питаются все базы. Даже КС полностью на ней запитана. Он показал мне три светящихся шарика на цевье карабина, что я принял за лампочки. Это люми, накопители душ. Твой карабин питается за счет них. Так что считай, у тебя в руках маленькая энергетическая пушка. Пушка, говоришь? Интересно, ты можешь им пользоваться? Конечно, усмехнулся Влад. Может, испытаем? Не, отмахнулся он, эта штука мне весь тир разнесет. Даже так, крутая штука мне перепала, жаль только, размера не моего. Для меня считай бесполезная железяка. Может, продать получится, возьмешь себе. Накладно слишком. Да и оно мне ни к чему, Влад почесал лысый затылок, могу на аукцион выставить. А вот это уже совсем неплохо. У меня-то еще доступа нет. Как Хвост объяснил, в пределах колонии на планшете появляется доступ к маркету, магазину всяких приложений, среди которых, в том числе, и электронный аукцион. Вот только стоило приложение аж 1000 патронов, так что мне пока не до него. Но, видимо, это решаемая проблема. Давай, согласился я. 50% мне, тут же сказал Влад. Что, не жирно ли будет? 10. 60. Постой, какие 60? Ведь только что 50 было, возмутился я. Хорошо, 65, усмехнулся Влад. Ладно, ладно, 50. Торговаться у меня никогда особо не получалось. А уж с неписем спорить и вовсе бесполезное дело. Одно радовало, дрозда он дешево не продаст. Этот лысый еврей себя в накладе не оставит. Электронный счет оформлять будешь. Вот с этого момента поподробнее, оживился я. Ну, это чтобы расплачиваться с другими продавцами. Ты ведь не будешь с собой ящики с патронами таскать, пусть у меня лежат. Оформишь электронный перевод, ну а мы между собой уже сами разберемся, как перекинуть товар. Вот это придумали. Про ящики он прав. Молодцы разработчики. Доставай свой планшет. Зачем? Удивился я. Приложение банк-клиент буду ставить. Я хмыкнул. Вот оно как, Михалыч. Перед Владом появился полупрозрачный дисплей, прям как мой игровой интерфейс. Он пару раз что-то нажал, а затем провел пальцем по воздуху к моему планшету. Кидай согласие. Я увидел запрос, возникший на дисплее. Ок. Все, можешь юзать. Это что у тебя было? Тут же спросил я, показав туда, где только что висел интерфейс. Ведь не может быть у NPS игрового меню. Это экран моего планшета, сказал Влад и показал на часы. Постой-ка минуточку. Где-то в моей сумке были похожие, я их со свежевателя снял. Жаль, что тело Марша Смерти завалило обломками, так бы и на нем оторвался по полной. А что? Нечего было ПК-шерством заниматься, неблагодарная эта работа. Если кто завалит, сразу все обиды припомнит. Вот и я оторвался на свежевателе. Стащил с него черный плащ, который, кстати, оказался клановым символом. Надеть его, конечно, можно, но характеристики все равно останутся скрытыми. А я ему реальное применение нашел, будет дыры внутри вещмешка закрывать. Одежду ПК-шера трогать не стал, размер не мой. Респираторную маску тоже. Попросту снять не получилось, зато снял неплохую разгрузку с магнитными креплениями. Просто прикладываешь пушку, и она сама весит без всяких креплений. Крутая штука. Ну и еще по мелочи разжился пачкой орбита, да несколькими гранатами. Свежеватель был налегке, даже сумки с собой не взял. Я вытащил из вещмешка часы. Распознать сможешь. Влад посмотрел на них. Наручный планшет Восток.ком 46А. Почти как мой, правда, чуток лучше будет. Круть. Надеваю прямо сейчас. Ввел логин и пароль. Отлично. Работает. Нажимаешь кнопку, перед лицом разворачивается дисплей, наподобие интерфейса. А дальше все интуитивно просто. Напоследок решил спросить, сможешь подсказать, где тушканчиков найти? Здоровяк хмыкнул, будто я глупость, какую спросил. Они бродят, где вздумается. Постоянного ареала нет. Вот же. Ладно, я пошел. Озорник, окликнул меня возле дверей Влад. Могу тебе парочку недорогих вещей в кредит продать. Ты же говорил, кредитов не даю. Тебя есть залог, как ни в чем не бывало, ответил он. Ладно, давай. Только, зови меня Ос. Закончив все дела у Влада, выбрался на улицу. Чувствовал себя отлично. На мне был новый камуфляж песочного цвета, для маскировки. Пистолет, наконец-то, лежал в кобуре, оба магазина снаряжены, и еще коробка патронов в подсумке. Жизнь налаживалась. И не важно, что я должен был Владу денег, то есть патронов, выставленный на аукцион дрозд все окупит. Жаль только, автоматом разжиться не удалось. Цены просто нереальные. Тот же калаш стоил 5000 патронов 9 на 18. И даже конвертация цены в другие патроны ничего не меняла, Влад все равно такой большой кредит не давал. Поэтому плакал бесшумный вал, что я хотел себе прикупить. Видимо, опять придется камнями тушканчиков забрасывать. Кстати, о камнях, сколько там осталось до следующего уровня? Я открыл древо умений. Бросок камня поднялся до 4 уровня. И когда это, только успел. Наблюдение, скрытность и меткость, тоже, все аж до 3 уровня. Круть. Видимо, умения прокачались во время боя с ПК-шерами. Я кликнул на бросок камня. Ни одной новой способности. Это как понимать? Бросил взгляд на обвал. Ну, хоть он на 2 уровень перебрался, а затем зашел в древо наблюдения и выдохнул. Здесь все нормально. На выбор аж 4 способности. 2 новые ветки обнаружения и белое око. И 2 новые способности в ветке опознания, познание сути и пристальный взгляд. О, как много. А очко выбора только 1. Быстро пробежался по способностям. Обнаружение действует как радар, позволяя определить местоположение игроков и мобов на расстоянии 10 метров. Немного, но по мере прокачки расстояние увеличится. Способность активируемая, кулдаун 30 секунд. Что касается белого ока, это пассивная способность, позволяющая увеличить поля зрения на 10%. Ну, опознание сути вообще расплывчатая пассивка, помогающая лучше разобраться в предназначении вещей. Муть какая-то, да и пристальный взгляд, как понял, позволяет идентифицировать дополнительные свойства. В общем, первая способность будет самая полезная, и Аполлонов ее советовал выбрать. А вот про белое око он ничего не говорил. Видимо, это что-то новое, и ориентированное на защиту. Если с помощью обнаружения можно мониторить обстановку, то с помощью белого ока постоянно смотреть по сторонам. Видимо, с помощью периферического зрения. А что? Оно всегда казалось мне полезным. Тем более, если задуматься, то кулдаун в 30 секунд не прикроет мне спину во время боя, а возможность увидеть атаку со спины может реально спасти от респауна. В итоге я выбрал белое око. И как только это сделал, в глазах потемнело, а голова закружилась. Я уже решил, что меня выкинуло из игры, но зрение вернулось, и сразу стало понятно, что теперь я вижу намного больше прежнего. Словно границу зрения раздвинули. Сбоку, почти за спиной, прошел игрок в пижаме. Раньше я бы его и не заметил, а сейчас высветился ник, и мне даже удалось прочитать его. Вот это да! Объем зрительного восприятия увеличился в разы. Это просто не передать словами. Такое чувство, что раньше я был слеп. Не теряя времени зря, быстро взглянул на меткость. Здесь всего 2 способности. Прицельный огонь и быстрый огонь. А вот это уже просто нереальная удача. Обе способности словно придуманы для меня и моего криворукого броска камня. Первая при подготовке в 5 секунд увеличивала урон от атаки вдвое. Вторая позволяла сделать 2 быстрые атаки, но и урон резала тоже вдвое. А теперь самое главное, обе способности обеспечивали 100% попадание в цель. Яху! Вот оно, решение моей проблемы с меткостью. Не раздумывая, выбрал прицельный огонь. Это просто идеальная способность для начала атаки. Конечно, позже, надо будет и быстрый огонь взять. тоже пригодится. Тем более, что их можно использовать как при броске камня, так и при стрельбе из пистолета. Но сейчас прицельный огонь — это лучший вариант для меня при любых раскладах. На радостях еще и в древо скрытности зашел. Система снова обрадовала меня двумя активируемыми способностями, растворением и тишиной. Первая позволяла маскироваться под окружающую среду, но резала скорость вдвое. Вторая глушила звук, и вдобавок повышала ловкость. Я, разумеется, выбрал вторую. Бесшумный бег прельстил. И не мешкая ни секунды, тут же испробовал способность. Просто пожелал быть тихим и быстрым. То есть побежал, стараясь особо не шуметь. Так и догнал заинтересовавшего меня игрока. Если бы система не распознала имя, то я бы и не узнал его. «Где шмотки потерял?» — спросил я у Трутня. Тот аж дернулся от неожиданности. Посмотрел на меня, вроде бы узнал, и пошел дальше. «Не твое дело», — буркнул он в ответ. Я усмехнулся. «Конечно, не мое, но поиздеваться-то хочется. Не все же ему меня на песок бросать. Хотя я не злопамятный. Гильзы-то все собрал». Чисто из любопытства спросил. Парень резко остановился и схватил меня за ворот куртки. «Это ты их взял?» — закричал он. Трутень был где-то 160 ростом и рядом со мной казался ребенком. Да и вообще голос у него на девчачий больше походил. Такой тонкий и звонкий. «Кого?» — удивился я. «Гильзы», — уже менее уверенно повторил он. «Ты что, их пропарил?» Теперь уже была моя очередь возмущаться. И у меня были на то основания. После того, как я обобрал свежевателя, то успел добежать до тела Трутня. У него рюкзак был под завязку набит гильзами. Сначала я хотел их присвоить себе, но потом вспомнил, как сам недавно остался без вещей по вине ПКшеров. В общем, решил оставить их Трутню, который наверняка уже бежал за своим шмотом с точки респавна. Только теперь я понял, как глупо поступил. Скорее всего, их просто подобрал кто-то другой, а я остался с незакрытым заданием. Трутень отпустил меня. «Не твое дело», — снова буркнул он и пошел дальше. «Наверное, он прав, вот только все равно обидно». Неожиданно передо мной возникло системное уведомление. «Внимание! Через 15 минут начнется ежедневное игровое событие «Пасхальные яйца». Интересно, что это за ивент такой? И где он проходит?» «Похоже», — я произнес это вслух, потому что услышал скупой ответ Трутня. «Этот джамп. В журнале вкладка «Ежедневные задания». А вот заглянуть в журнал я и не подумал. Виноват. Достал планшет. И вправду есть такая вкладка. И сведения о джампе тоже есть, даже ссылка на карту. Прочитал. В общем, раз в день внутри одной аномальной зоны в воздух поднимаются камни. Если взобраться по ним, получишь приз. А при чем тут яйца? А при том, что по пути надо собирать яйца песчаных львов, которые разбросаны на этом летающем архипелаге. Кто больше всех соберет, получит бонус. Бонус, конечно, вещь хорошая, но яйца песчаного льва. Что-то мне это напоминало. Точно, яйца песчаного льва. Я быстро открыл вкладку КС. Все верно. Мне как раз требуется достать такое яйцо. Считай, одним делом меньше. Конечно, его можно отложить, яйцо не к спеху. У меня контракт на тушканчиков горит, но посмотреть на здешний джамп было бы интересно. Джамп вообще штука довольно интересная. Можно отвлечься от постоянных сражений с мобами и насладиться исследованием мира. А мне бы как раз не помешало отвлечься от навалившихся проблем. Мысли о произошедшем на работе тяжестью сидели внутри, да тут еще и эти ПКшеры со своей черной меткой. Я посмотрел на руку. Дымок все так же черной нитью поднимался вверх, а у меня контракт на тушканчиков завтра заканчивается, да еще и никому не нужная дуэль маячит на задворках. Короче, я для себя уже все решил. Посмотрю, что да как, попрыгаю немного, развеюсь. Тем более, мне всегда нравились джампы. Оказалось, что нам с Трутнем по пути. Он тоже решил попрыгать, правда, по другой причине. Основной наградой в джампе был набор срочника. Тот самый, что был на парнишке в день нашего знакомства. Зеленый камуфляж, кепка с орешком, берцы, ремень и подсумок. Стандартный набор одежды, и достать его мог любой взобравшийся на вершину джампа. Собственно, для этого и шел туда Трутень. А вот я уже потратился на камуфляж песчаного цвета, и теперь меня просто жаба душила. Конечно, мой камуфляж был лучше с точки зрения маскировки, но знаю я, что похожий набор можно получить бесплатно, пошел бы как Трутень в одной пижаме за срочником. Нечего тратить деньги на нулевый шмот, такой обычно с мобов выбивают или получают на заданиях. А я потратился как последний нуб. Вспомнил, как минуту назад не знал, где поднять информацию об ивенте и рассмеялся. Собственно, я и есть нуб, так что все нормально. Но жаба все равно душит. Мы подошли на место старта. Народу собралось предостаточно, человек 100, наверное. Все стояли вдоль края моста, дожидаясь начала. А внизу пустовал занесенный песком лог. И никакого летающего архипелага. «Где джамп-то?» — спросил у Трутня. Парень недовольно покосился на меня. «А у кого мне еще спрашивать? Я здесь больше никого не знаю. Почему все раздеваются?» Не дождавшись ответа, задал я еще один вопрос, заметив, как игроки скидывают с себя шмот. Все-таки белое око в разы увеличило объем зрительной информации. «Тебе бы тоже не помешало», — наконец-то соизволил ответить он. А на первый вопрос отмолчался: засранец. В мирной зоне чужой шмот взять нельзя, так что лучше пусть здесь лежит, чем там останется. Трутень указал на лог под мостом. Наверное, он прав, не зря же все раздеваются. Я тоже снял одежду и запихнул ее в вещмешок. «Прошу внимания», — произнес знакомый голос. Над логом возникло изображение профессора Сереброва, которое транслировалось словно через проектор на невидимую стену. Буквально с минуты на минуту в этой зоне активируется пространственно-гравитационная аномалия. Внутри аномалии будут генерироваться красные кристаллы, которые мы называем яйца песчаных львов. Эти кристаллы крайне важны для орбитальной станции, но из-за аномалии мы не можем произвести их прямую транспортировку. Поэтому нам нужна помощь исследователей. Для того, чтобы собрать яйцо, вам достаточно прикоснуться к кристаллу правой рукой. Транслятор станции определит координаты и произведет его транспортировку. В зависимости от количества собранных яиц определится пятерка лидеров, что получит вознаграждение. На этих словах профессор исчез, но дисплей в воздухе остался. Теперь там был электронный таймер. «Сейчас жесть, что начнется», — сказал рядом какой-то игрок, и как только таймер истек, игроки разом прыгнули вниз. Я тоже решил не отставать. Спрыгнул, до низа оказалось около 20 метров, и запоздало испугался, что сейчас разобьюсь. Обошлось. Внизу меня поджидало системное сообщение в виде восьмиугольника с цифрой 107. Пролетев сквозь него, я плавно приземлился и вдобавок получил на правую руку перчатку с тем же номером. Видимо, для того, чтобы передавать координаты кристаллов. Не успел я сориентироваться, как песок под ногами зашевелился. Еле удержался. А спустя мгновение уже парил в нескольких метрах от земли на камне. Осмотрелся. Каждый игрок стоял на своем летающем булыжнике. Он шатался и был неустойчив. «Сделай шаг в сторону, и камень крутанется вокруг своей оси». Так и есть. Я увидел, как некоторые игроки попадали вниз. У этих парней явно проблемы с координацией, потому что, особо не напрягаясь, я до сих пор стоял на ногах. Спасибо врожденному чувству равновесия. А из песка, тем временем, продолжали подниматься новые камни. Они взлетали вверх по спирали к воронке в небе. Видимо, к центру аномалии и будущей вершине джампа. Там же были видны и камни с россыпью красных кристаллов на них, тех самых пасхальных яиц. Пока я рассматривал набирающий высоту архипелаг, остальные игроки рванули вперед. Они запрыгали, словно кузнечики, с одного камня на другой. Причем, реально как кузнечики. Прыгали на несколько метров в длину и высоту. С моим уровнем здесь ловить вообще нечего. Я даже с разбега так не смогу. Но делать то что-то надо, поэтому выбрал ближайший камень и прыгнул. Аво! Да здесь явные проблемы с гравитацией. Я подлетел на несколько метров и чуть не перелетел нужный мне камень. Приземлился. Отлично. Получилось. С периферии заметил, как кто-то прыгнул на край моего камня и сильно оттолкнулся от него. Камень крутанулся и я, не удержавшись на ногах, улетел вниз на песок. Вот урод. Падение оглушило меня, но всего на мгновение. Я последил взглядом за игроком. Парень все так же резво скакал с камня на камень, сбрасывая и других игроков. Он это специально делал. Над ним высветился ник-феномен. Да это же заяц. Опять ты. Я вскочил на ноги и прыгнул вверх. А вот и облом. Здесь была привычная гравитация, и за ближайший камень я мог лишь ухватиться руками. Какой-то игрок так и сделал. И камень снова крутанулся, а игрок распластался на песке. Больно, наверное. Я проследил за другими игроками, они дружно бежали обратно на старт. Как же все знакомо. Это и вправду джамп. Я тяжело вздохнул и тоже побежал в начало. Здесь были валуны, что лежали прямо на песке. Вскарабкался на один такой, и уже с него запрыгнул на летающий. Прыжки снова стали гигантскими. Прыгнул наверх. Получилось. Еще раз. А вот это уже высоковато. Прыгнул еще. А. Я упал на нижний камень, тот обернулся, и я еще раз упал. На этот раз, на песок. Здоровье просело на 1/4. Нет, джамп в виртуальном мире чертовски жесткая штука. Это тебе не компьютерная игра, где упал, отличился и пошел заново пробовать. Здесь, после падения, я не сразу в себя пришел. И оглушение, это лишь малая часть того, что мне пришлось испытать. Вверху раздался еще чей-то протяжный крик, а потом донесся глухой удар. Похоже, парень допрыгался. Он лежал и не шевелился. Еще бы, упасть с такой высоты. Но ничего, лично я сдаваться не собирался. Джамп — это всегда испытание на упорство. Слабохарактерным здесь не место. Посижу еще немного и пойду дальше прыгать. Конечно, никакой речи о пасхальных яйцах уже и быть не может. Пока наверх доберусь, там уже ничего не останется. Ну и ладно. Для начала выполню программу минимум, доберусь до вершины джампа. Сразу 10-го, я таки преодолел метеоритный пояс. Именно так называли игроки нижний уровень, состоящий из хаотично зависших в воздухе камней. Тех самых, что вертятся, если неудачно на них встать. А вот там, куда мне удалось добраться, камни уже висели в воздухе неподвижно. Почти, на каждом отдыхали игроки, и я их понимал. Надо было морально собраться, чтобы продолжить подъем наверх. 5-й этаж — это вам не шутки. Упал и сразу отправился на перерождение. Это реально высоко и больно. Я раньше и не предполагал, что боюсь высоты. А, оказывается, просто стоять здесь еще как страшно. Смотришь вниз и понимаешь, что уже практически лежишь на камне, лишь бы не упасть. В общем, та еще жесть. И самое ужасное было то, что исчезли гигантские прыжки. Я же говорил, что здесь проблемы с гравитацией. Теперь у меня получались только обычные прыжки, и приходилось реально выискивать путь. Благо он был. И не один. Взбираясь наверх, я встретил Трутня. Причем парень неплохо держался. Глядя на него, и я собрался. Правда, как только услышал очередной вопль падающего сверху игрока, вновь припал к камню. Так все же надежней. Когда я наконец-то решился идти дальше, Трутень не остался. Он вообще никуда не спешил. Оказалось, что он из моста не прыгнул вместе со всеми, а подождал, пока рассосется вся суматоха. Ему гонка за пасхальными яйцами ни к чему. Он здесь чисто за одеждой. А в итоге добрался сюда раньше меня. И, наверное, именно поэтому я двинулся дальше. Просто мне не хотелось оказаться на финише позже него. Я посмотрел на небольшой выступ. Ну как на него запрыгнуть? Да я только встану туда, он отвалится. Элементарно не выдержит моего веса. А ведь еще надо удержать равновесие, чтобы не свалиться оттуда. Прыгнул. Ё-моё. Еле удержался, пытаясь схватиться за стенку булыжника, ухватился за край, вскарабкался. Еще один шаг к вершине проделан, осмотрелся. Куда тут дальше прыгать? Нет ни одного явного выступа. А, нашел. Ну, здесь все вроде выглядит попроще. Прыгнул. А, я распластался на одном из нижних камней. Больно и здоровье теперь в желтой зоне, но это мне еще повезло, что до самого низа не долетел. Но ведь я упорный парень, и так просто не сдамся. Встал и вновь допрыгал до того самого места, откуда упал. Повертел головой. Не знаю, что бы я делал без умения наблюдения и белого ока. Они реально помогали искать путь среди этой головоломки. Осмотрелся. Может, сюда. Прыгнул и снова сорвался вниз. Здоровье уже в красной зоне. Если так продолжится, то скоро умру. Так и произошло. Мне все-таки удалось познать, что такое разбиться, по крайней мере, на 30%. Не верьте, что кто-то может выжить после этого. Уж я-то знаю. Это нереально. Я появился на точке возрождения. Вокруг экран из щитов. Знакомая картина. Только на этот раз они сразу расступились и выпустили меня без лишних вопросов. Странно, что это на них нашло. Только я вышел, появился еще один игрок. Вскочил и тут же ломанулся в сторону моста. Упертый. А я вот уже не сильно горел желанием еще раз ощутить полет с высоты. Хватило, нападался. В принципе, мне этот джамп никуда не упирается. Одежда у меня есть. Может бросить затею. Ага, сейчас. Тут дело принципа. Не в первый раз с джампом сталкиваюсь. Я всегда его побеждал и сейчас справлюсь. Пришлось потратить прилично времени и 1/4 здоровья, чтобы добраться до последнего места падения. Кстати, заметил одну особенность. В момент получения урона или оглушения здоровье резко падает. Становится реально хреново. Если в желтой зоне еще что-то сделать можно, то в красной вообще все плохо. Но как только оглушение спадает, здоровье подтягивается кверху. Странно это все. Вот и сейчас шкала жизни потихоньку ползла вверх. Это что, как в игрушках, где вне боя здоровье само восстанавливается за пару секунд? Надо будет понаблюдать еще. Только хотел прикинуть, куда прыгнуть, но увидел другого игрока. Тот в легкую вскарабкался до меня и прыгнул совсем в другую сторону. Запрыгнул на выступ и полез дальше. Теперь я и сам видел этот выступ. И ведь даже наблюдение мне нисколько не помогло. Забрался на него и обратил внимание на алое сияние с обратной стороны следующего булыжника. Запрыгнул, прополз к самому краю. Вот это да! Практически внизу камня торчали 3 яйца. И как их только никто до меня не заметил. Яйца-то светились не хуже лампочки. Одно вообще испускало красную радужную энергию. На моих глазах кристальная скорлупа растворилась, оставив в воздухе чистый сгусток плазмы. Что это с ним? Удивился я. Неожиданно сгусток приобрел форму наподобие ящерицы, размером с мою руку, и та нырнула внутрь булыжника. Я чуть с камня не свалился. Шустрая штука. Да и вообще, как она внутрь камня пролезла. Пока я приходил в себя, тварь вынырнула, схватила передними лапами 1 яйцо и вместе с ним занырнула обратно. Куда? Мое. Я тут же потянулся к оставшемуся яйцу, которое тоже уже практически превратилось в плазму. Еле дотянулся. Вспышка света и яйцо исчезло. Растворилось в воздухе, а в следующее мгновение из камня выпрыгнула ящерка. Обломись. Тебе оно уже не достанется. Тварь помотала головой в поисках яйца. Я лишь успел заметить, что у нее нет глаз. А затем она юрко прыгнула вниз, пролетела всю высоту джампа и упала в песок. Думал, разобьется. А нет, вошла как в воду, красиво и без брызг. Я только и успел прочитать справку над ней, личинка песчаного льва. Так это и вправду яйца. Мне пришлось еще 5 раз переродиться, чтобы добраться до вершины. Такого я точно не забуду. И это был еще не конец. Я стоял на летающем булыжнике. Чуть выше располагался последний островок. Но вот незадача, между нами было около 5 метров и крохотный булыжник, что завис в воздухе. Ну как тут не свалиться вниз? Это просто засада какая-то. Остался всего один шаг, а мне не допрыгнуть. И в том, что мне не устоять на этом камне, я даже не сомневался. Тут уже никакое врожденное чувство равновесия не поможет. Но и сдаваться тоже не собирался. Поэтому набрался мужества для очередного падения. А падать отсюда высоко. Разбежался и прыгнул. По плану я должен был ухватиться руками за зависший в воздухе камень, но неожиданно гравитация сыграла со мной добрую шутку. В один прыжок я перелетел 5 метров и запрыгнул на последний остров. Вот это да! Правда, стоять здесь оказалось нелегко, земля под ногами словно отталкивала, такое чувство, что сделаешь шаг и взлетишь. Видимо, воронка в небе устроила тут свой последний каприз с гравитацией. Кстати, дымок от моей руки засасывало прямиком в нее. Я осмотрел островок. Его поверхность была испещрена небольшими ямками. Такими же, что остались после яиц, которые я нашел. Видимо, здесь была самая крупная кладка. И тот, кто первый сюда добрался, по праву стал победителем. Периферическим зрением я заметил еще одного игрока. Обернулся. Это был Трутень. Он только запрыгнул на остров. «Не думал, что у тебя получится», — снисходительно сказал паренек. «Да за кого он меня считает?» Я хотел высказать ему все, но Трутень подпрыгнул вверх, и гравитационная аномалия затянула его внутрь воронки. Исчез. Вот значит, как. А я-то гадал, как завершить джамп. Недолго думая, тоже подпрыгнул и ощутил, как меня потянуло вверх. Тело словно стало невесомым. Я взглянул вниз. Там был летающий архипелаг. Красивое зрелище. Один только этот вид и ощущение легкости стоили всех мучений. Я моргнул и пропустил момент, когда оказался посреди моста, с которого все и началось. Перед глазами сразу всплыло сообщение. «Поздравляем! Вы добрались до вершины аномалии. Ваш стартовый номер – 107. Вы достигли вершины – 43. Добыча яиц завершена 18 минут. 23 секунды назад. Вы добыли яиц, 1. Ваше место, 5. Достижение, последнее яйцо. Награда. Комплект срочника. Зелье малой регенерации. Бонус. Камень неизученной аномалии. 5 место. Обрадовался я вслух, но душу грело не место, а то, что вершина была достигнута. Гордость буквально переполняла меня. Ради этого обычно и проходишь джамп. «Не удивляйся, ты там не один», — подошел ко мне Трутень. Он был неподалеку и услышал мои радостные возгласы. «Если хочешь, можно весь список посмотреть. Умеет он всю малину испортить». Я раскрыл список, и, правда, на 5-м месте оказалось еще около 30 игроков помимо меня. Ну и что, зато получил бонус. Вот только почему опыта не дали. И когда уже будет первый уровень? «Слушай, а в игре уровни вообще есть?» Решил спросить давно интересующий вопрос. «Зачем?» Удивился парень, ей-богу слишком смазливый, здесь все как в реале, исключение умения и способности, только им уровни присваиваются. К ним много всяких привязок есть. Вот значит, как. Слишком часто я стал слышать эту фразу, все как в реале, а то, что нет уровней, объясняет, почему мне удалось так легко положить свежевателя. Видимо, пуля в голову здесь все решает. Если так, то нужно скорее обзавестись нормальным оружием. Что получил за 5-е место? Перебил мои мысли Трутень. Какой-то камень, отмахнулся я, а сам уже зашел в меню. Может, что-то среди умений есть. И не прогадал. Наблюдение поднялось до 5-го уровня. Какая аномалия? Пристал Трутень. Оказывается, и он может быть разговорчивым. Не иначе ему этот камешек нужен. Обойдется, пусть сначала яйцо на джампе найдет. Неизученное, ответил я и зашел в древо наблюдения. Две новые способности и одно очко умения. Круто. Так, что тут у нас? Оттенки пламени и пронзающий взор. Обе активируемые способности, производные от белого ока. Первое банальное теплозрение, а вот вторая позволяет видеть сквозь предметы. Ничего себе. Да это же рентген. Я даже выбирать не стал. Рентгеновский взгляд, Это же настоящая фантастика. Жрет, правда, 50% всей доступной энергии в секунду. Вот это аппетит. Получается, меня всего на 2 секунды хватит. Ну и ладно. Я активировал новоприобретенную способность и словно прошелся сквозь трутня. Он реально исчез, причем очень быстро, но перед этим мне мельком удалось разглядеть его скелет. Мой взгляд моментально прошел до конца лога и даже успел достичь, за рядами зданий, защитной стены стаханки. Ну и скорость. Еле успел что-то разглядеть. А потом энергия закончилась. Взор вернулся обратно и меня тут же подкосило. Я упал, не в силах подняться. Внутри меня словно бушевала буря. «Ты что, новую способность получил?» — послышался настороженный голос трутня. «Ага», — еле как ответил я. «Кажется, потихоньку все начало приходить в порядок. Я уже мог нормально видеть перед собой. Подожди, сейчас отойдешь. Каждая новая способность перестраивает твой организм». «Что мой организм?» — переспросил я. «Земля только сейчас перестала ходить ходуном. Мутирует», — коротко объяснил он. «Понятно, значит, таким способом отыгрываются новые способности в игре. Вот только странно, раньше я такого не замечал. Хотя нет, когда выбрал белое око, зрение на какое-то время пропало. Что за способность? У тебя глаза на мгновение стали белыми. Все-то он заметил. Теперь знает, что способность связана с глазами». «Да так», — отмахнулся я. А парнишка пожал плечами, мол, не хочешь, как хочешь. И когда только он успел поменяться. «Пошли за наградой», — сказал мне трутень, — «покажу, где пункт выдачи. А во, здесь и такой есть. А я думал, вещи просто в мой вещмешок упадут. Меня, кстати, Тень зовут». Я чуть не упал, но смешок все же пропустил. Уж я-то знал, как его зовут. А парнишка, кажется, моей усмешки не заметил. «Меня Ос», — ответил ему, и мы пожали руки. А между нашими ладонями потянулась вверх струйка дыма. «Это что получается? Прямо какие-то пламенные рукопожатия, аж дым идет». Я усмехнулся. «Значит, как и думал, метку вижу только я и людоеды». Трутень никак на нее не отреагировал. «Надеюсь, пока я в мирной зоне, мне ничего не грозит». Мы подобрали вещи и дошли до пункта выдачи наград. Это оказался обычный полуразрушенный дом, который оккупировали вояки в экзоскелетах. Хотя эти неписи вообще оккупировали всю стаханку. Кладовщик, по мне так вылитый шматка, такой же угрюмый и скупой, выдал нам награду. Все по протоколу, ничего лишнего. Даже роспись пришлось поставить. Я получил свой камень, пробирку с зельем и комплект. А вот трутень вместо зелья и камня получил стандартный планшет. Выходит, это какой-то социально направленный ивент, введенный разработчики специально для того, чтобы любой игрок мог раздобыть себе нуб-комплект. Он даже специально каждое утро проводится. Трутень наконец-то одел свой камок, и я сразу признал в нем того парнишку, что легко опрокинул меня. И ведь не скажешь по нему, что он такой сильный. КС часто такие сбрасывает. Они там экспериментируют с аномалиями и создают камни с разными эффектами. Он покрутил мой камень в руке. Это отходы производства. Если у тебя получится его активировать, то сможешь взять квест на повторное испытание. Дадут такой же камень. Он показал на штрих-код, которым они и отличаются. Активируешь аномалию и запишешь видеоотчет. За это дадут награду и репус КС. А можешь просто выкинуть. Ну, уж нет, забрал я назад свой камень. Какая, никакая, но это моя добыча. Я еще посмотрю, что с ним можно сделать. А пока у меня и так один квест от КС есть. Я открыл соответствующую вкладку и уставился на активное задание. Почему не выполнено? Так ты же сам яйцо портанул. Если оно тебе было нужно, не надо было касаться его перчаткой, — ответил мне трутень, — сложил бы его в специальный контейнер и все. Где ж ты раньше был такой умный? Нет, а реально. И тут мне пришла неплохая идея. Пошли со мной тушканчиков валить. У меня контракт на них взят. Паренек немного задумался. Давай, попробуем. Мне все равно пока делать нечего. Вот и отлично, обрадовался я. Встречаемся в 12 здесь. Дня. Решил уточнить я. 6 часов к этому времени еще не откатится. Ночи. Тушканчики же ночные животные, может ночью их будет проще найти. А я об этом как-то и не подумал. Хотя оно и понятно, ведь я на них днем наткнулся, а вечером никого не нашел. Ладно, проверим. Контракт все равно заканчивается завтра днем.